6. Каргополь. Испытательный полигон флота «Воронье поле». Октябрь, 1952 год. В тот день Виктор испытывал новый ударный истребитель Б-47. Байда. Байда — промысловое судно, самодельная деревянная лодка с одним или несколькими подвесными моторами. Машины этого типа, тип тяжелого двухмоторного штурмовика, на вооружение еще не поступали. Решался вопрос, какой из трех прототипов — 47-й, 32-й или 50-й — пойдет в серию. 47-й был неплох и по итогам предварительных испытаний набрал 93 очка из 100 возможных, примерив на себя майку лидера. Однако 5 октября цель полета была иной. Испытывались реактивные бустеры для Байды, которые, если бы их удалось довести до ума, подошли бы любому из трех прототипов. Бустер — вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости действия основного механизма, агрегата. В данном случае бустер — это ускоритель. Быстрый взлет по тревоге мог оказаться для боевого самолета более чем полезным качеством. Не менее важными могли стать дополнительные 50 км в час во время погони за быстроходной целью — фрегатом или эсминцем противника. Байда потому и была двухмоторной, что затачивалась на охоту на крупного зверя и вооружалась соответственно трехствольным гатлингом калибра 37-го, стрелявшим бронебойными и зажигательными снарядами. Картечница гатлинга, также орудие гатлинга, иногда просто гатлинг, многоствольное скорострельное стрелковое оружие револьверного типа. Но дела с бустерами шли плохо, и в тот пасмурный день на высоте около 3000 метров один из двух ускорителей попросту рванул во время включения. Байде сходу оторвало половину хвостового оперения и сильно повредило заднюю оконечность фюзеляжа и моторную гондолу на левом крыле. Самолет, впрочем, не упал, однако сажать его пришлось на вынужденную, на брюхо и на неподготовленную площадку. Приземление, как и следовало ожидать, получилось жестким. Так что очнулся Виктор после этого только в госпитале в Каргополе, куда его привезли с места аварии на геликоптере. Очнулся, открыл глаза и сперва не понял, где находится и что с ним приключилось. Просто не успел сообразить, но потом его догнала боль, и чуть позже, ощутив, все еще не осознавая этого в полной мере, всю прелесть своего положения, Виктор начал вспоминать. Вот же черт. Он вспомнил, наконец, как сажал штурмовик на какое-то вспаханное подозимое поле. И ему снова стало плохо. Очень уж невеселая получилась история. Да и боль все время напоминала ему о том, что приземляться надо уметь, тем более если идешь на вынужденную. Впрочем, боль болью, однако ничего существенного он себе, к счастью, не повредил. «Ничего критического», — успокоил его лечащий врач, когда провел очередной осмотр. Сотрясение мозга и перелом плечевой кости и трех ребер. Ушибы не в счет. Синяки и шишки никто считать и не собирался. Плечевая кость, как обещал ему доктор, должна была вскоре срастись, как, впрочем, и ребра. А сотрясение мозга проявлялось лишь в нечастых приступах головокружения и устойчивой боли в висках и затылке. Все это можно было терпеть, хотя, правду сказать, чувствовал себя Виктор хреново. Но мир не без добрых людей. Да и чудеса порой еще случаются. На отделении служила сестрой милосердия одна чудная девушка с глазами, как васильки, и волосами цвета льна, заплетенными в длинную и толстую косу. Звали ее Глашей Никитиной, и она в Викторе души не чаяла. Ну и развлекала его, как могла, скрашивая тем и сем его пребывание в больнице. И вот на третий день его страданий случился у Виктора с этим тем и сем большой конфуз. Вставшая на колени рядом с кроватью Глафира только забралась головой ему под одеяло, чтобы побаловать Виктора по-де-буре, как дверь в палату открылась, и на пороге возникла Варвара Бекетова собственной персоной. «Па-де-буре» — делать минет, сленг. Не путать с «па-де-буре» — танцевальным «па». «Продолжайте, пожалуйста», — совершенно не смутившись, попросила она, увидев, как Виктор лихорадочно пытается остановить неподозревающую о случившемся реприманде Глафиру. Репримант — неожиданность, неожиданный оборот дела. Я подожду в коридоре». И все, собственно. Если бы специально захотел испортить с ней отношения, и то ничего лучше наверняка не придумал бы. А так, только-только, после той дурацкой истории в Псковской опере, дела помаленьку стали налаживаться, и надо же, чтобы так влипнуть. Разумеется, Виктор не испытывал никаких угрызений совести ни по отношению к Глаше, ни по отношению к Варе. Он мужчина молодой, и ему нужно и можно. Другое дело, что курсанту Бекетовой об этом знать ни к чему. Но подвела дружба. Едва только Виктор оказался на больничной койке, его командир, старший лейтенант Северцев, видевший в комнате своего подчиненного фотографический портрет курсанта Бекетовой, не знавший, в общих словах, разумеется, о нежной дружбе, связывающей двух пилотов, телефонировал в академию и попросил известить Варвару о случившемся. Ну а там, как водится, вступила в действие знаменитая пилотская солидарность, и уже через сутки Бекетовой организовали увольнительную по семейным обстоятельствам, и она рванула в Каргополь. Больше 900 километров и большей частью не по центральным трактам, а по дорогам местного значения. 20 часов без сна, и вот она на месте. Сюрприз удался, вздохнул Виктор, видя, как закрывается за девушкой дверь. И не то чтобы она стала ему пенять или выговаривать, ничуть не бывало. Она же ему друг или кто? Получалось, что друг, то есть свой парень в доску. Но он-то уже хотел другого. Во всяком случае, иногда. Поскольку никак не мог понять, что ему с такой девушкой делать. Жениться? Он был пока к этому не готов. Сделаться любовником? Это было бы неплохо. Но иди знай, как она отнесется к такому повороту. Да не на словах, а на самом деле. В результате всех этих метаний ему потребовалось еще почти целых полгода, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах и потихоньку, не форсируя событий, снова наладить с Варей доверительные отношения, которые уже не дружба, но все еще не любовь.